Больничные ужасы. Заболел однажды маленький Стасик и попал в больницу. Дала ему мама с собой пижаму с медвежатами. Нянечка положила Стасика у окошка. Там как раз место освободилось, потому что мальчик Лёва уже выздоровел. А соседи у Стасика были Толик и Сережа. Вот настал вечер, за окном потемнело. Нянечка свет выключила и всем спать велела. Стасик лег на бочок, одеяльцем укрылся, но не спится ему, к маме очень хочется. А Сережа сел на кровать и говорит шепотом: «А ты знаешь, кто по ночам по палатам ходит?» «Нянечка?» «Нет, по палатам ходит злая клизма. Она пробирается ночью между кроватками, ищет себе жертву, а потом делает этому несчастному клизму не водой, а ядом». «Ужас какой!» «Да-да! А еще есть такие злобные шприцы, которые сами по себе по воздуху летают стаей, как огромные комары, и высасывают у больных кровь, а потом залезают обратно в медицинские шкафы и там спят до утра, кровь переваривают». «Ой, мама!» «Да, и еще есть таблетки. Их делают из настоящих лягушек». «Из живых?» «Да нет, из дохлых, конечно. Так вот, ночью эти таблетки вспоминают, как они были лягушками, и начинают прыгать по всем этажам и по всем палатам. И запрыгивают спящим больным в рот». «Фу!» «Да, а некоторые из этих больных, послабее которые, потом превращаются в лягушек». «Ой!» «И далеко не все из этих лягушек царевны. Представляешь, приходит утром мама за своим сыночком в больницу, а сыночка нет, вместо него лягушка сидит». «Моя мама лягушек до смерти боится», — захныкал маленький Стасик. «Она меня даже домой не захочет забрать». «Ну, может быть, тебе еще повезет, и ты случайно не превратишься в лягушонка», — предположил Толик. «Вряд ли». «Скорее всего, превратится», — сказал Сережа. Перевернулся на живот и заснул. А Стасику, конечно, теперь никак не засыпается. За окошком уже окончательно стемнело, и тут слышит Стасик, за дверью кто-то шлеп-шлеп-шлеп, словно шаги или хлопки какие-то. И тут дверь со скрипом открывается, и входит огромная пузатая клизма, и вместо ног у нее резиновые ласты. Такие ноги у гусей бывают, Стасик в деревне видел. И шлепает клизма этими ластами, переваливается сбоку на бок. Видно, тяжело ей идти. Наполнена она до краев ядом. Ахнул Стасик и под одеяло залез. А под одеялом еще страшнее. Темно, потому что ничего не видно. Только клизма вокруг прохаживается. Шлеп, шлеп, шлеп. Тогда Стасик как подскочит на кровати, как схватит свою подушку, как запустит в эту клизму. А клизма отскочила и хихикает. Мол, подумаешь, испугал. И внутри у нее яд радостно булькает. Прижался Стасик к стенке и вдруг слышит «З-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з птицы, про которых Толик рассказывал. Летят они, между собой переговариваются, решают, кого первого кусать. Мне вон тот новенький, свеженький мальчик нравится, говорит, самый большой шприц с толстой иголкой. И к Стасику направляется. А за ним вся стая. А Стасик от страха как закричит. Вы лучше вон ее кусайте. И на клизму пальцем показывает. Смотрите, какая она толстая. «И правда», — сказал самый большой шприц, — «мальчик уж больно худосочный. Лучше мы эту толстую тетку ужалим». И бросились шприцы клизму кусать, кровь из нее сосать. А у клизмы-то не кровь была, а яд сплошной. Вот насосались шприцы яду и замертво попадали. Куча целая дохлых шприцев получилась. Остатки яда из клизмы повытекли. И сама она уже ни на что не годная, дырявая стала. Фу, вздохнул Стасик с облегчением. Поднял он свою подушку, только спать собрался. Слышит, скачут по коридору таблетки, поквакивают. Ква, кого сегодня в лягушку превратим? Лучше не в лягушку, лучше в жабу, да пострашнее. Да-да, лучше в жабу, новенького мальчика Стасика. Замер Стасик, не дышит почти. Думает, вдруг они меня не заметят. А таблетки уже в палату запрыгивают. И уже совсем было приблизились, да в темноте ядовитую лужу не заметили. Попали в нее, да и растаяли все до одной. А утром за Стасиком мама пришла. Врач Стасика послушал и разрешил его домой забрать. То-то было радости. Теперь Стасик уже вырос и стал главврачом в одной больнице. Но только клизмы и уколы он все равно терпеть не может. И детям старается зря не прописывать.